Трехпенсовая опера. Дихотомия русского стиля поведения за границей состоит в неком купеческом кутеже с одновременным пониманием, что кутеж не совсем комильфо. Дурен, однако ж, не разгул с попаленным баблом, а дурно то, что любой иной вариант поведения, допустим, рюкзачок за спину и вперед, нашими ребятами слабо представим в качестве стиля и тренда. Я с марта живу в Лондоне, пишу свои вирши, живется легко. Приезжающим показываю рынок Камден, где тусуют фрики, и Итон-сквер, где живет Абрамович. Мои знакомые — прогрессивные люди, они от Абрамовича в ужасе. Они говорят, что он закупил игроков для Челси на 200 миллионов УЕ, что правда. Они говорят, что эти деньги не отобьются никогда, наверное. Они говорят, что Абрамович тем самым испортил трансферный рынок. Мне предлагается идею поддержать как аборигену. Не знаю, не знаю. Опыт подсказывает мне, что основная идея, питающая русских за рубежом, это идея исключительности, причем неважно какой. Мы либо хуже других, либо лучше, но уж точно не такие, как все. Все во мне против этого вопиет. Ну, господи, вбухал Абрамович в Роллс-Ройс 50 штук фунтов поверх стандартного пакета. Так саудовские шейхи этих Ройсов вообще в год по 50 штук покупали. Ну, хвалятся наши на показ, что ужинают у Гордона Рамзи. Так местные ребятишки из Сити однажды отобедали на 43 тысячи фунтов. Но хочет русский человек делать шопинг непременно в Харродс. Так и японцы туда идут косяком. И вообще, если Абрамович испортил трансферный рынок, то это проблема трансферного рынка, а не Абрамовича. Почему, собственно, мы должны стесняться того, что играем в потребление, как малые дети? Что, лучше сразу в старички Скупердяи похоронить с любимым грозбухом? Да, The Sun или Daily Mail с сарказмом пишут о Боинге 767, заказанном Абрамовичем, 360 мест в стандартной комплектации, прикуплен в дополнение к Боингу 737 и двум вертолетам, и называет эту флотилию «Челси Эйр». Но почему мы должны уважать эти газеты больше, чем «Московский комсомолец»? Почему, почти ору я своим прогрессивным друзьям, мы вообще должны доверять вкусам англичан? Этих представителей самой безобразно одетой в мире нации, страны худшего в мире общепита, где для обозначения хоть сколько-нибудь съедобного придуман термин «organic food». Обладателям некачественного, микроскопического по габаритам и убийственно дорогого жилья – это они авторитеты, это они учат нас не ковыряться в носу. Веди себя, как ведешь, мир твой, и ты на него имеешь столько же прав, сколько и остальные. Почему я должен стесняться, что наши в Лондоне скупили треть Найтсбриджа, Белгравии, Челси, что взвинтили и без того безумные цены, что дали району возле Харродс прозвище «Литл Москва». Но все же я не кричу. Мешает пара обстоятельств. Первое состоит в том, что русский размах и размер есть следствие не столько финансового благополучия, сколько стремления доказать, подтвердить факт благополучия перед миром. Большинство наших транжир все еще не уверены, что нажили деньги по уму, совести и закону, а уж тем более не уверены, что смогли бы повторить успех при других обстоятельствах и в другой стране. И эта смутно ощущаемая неполноценность успеха требует заливать его деньгами, словно горе водкой. И второе. В своем консюмеристском поведении русские редко осознают себя частью мира, Европы, другой страны, что подразумевает знание не только стиля, но и последствий его нарушения. Те самые люди, что ругают Абрамовича, кривятся: «Ты еще на метро нас отправь, когда я советую добираться из Хитроу электричкой». Цены на игроков Челси не мешают им заказывать в ресторане вино по 40 долларов за бутылку, немало не задаваясь вопросом, планировал ли я эти расходы и порушат ли они мой личный трансферный рынок. О нет, они не скупердяи, они отваливают официантки лопатой сверх уже включенных в счет процентов, и они не слушают мой лепет про отсутствие наличных при наличии карты. Они заплатят за меня. Ведь это у нас, здесь, в Англии, денег нет, а у них в России есть. То, что официанты после русских чаевых начинают суетиться исключительно вокруг русских, и то, что мне такое покровительство неприятно, немало их не смущает. Они ведут себя так везде и всегда. Они не хотят знать, что можно жить по-другому. Для них лишь деньги есть символ успеха. Говорящие иное — стопудовые лохи. И я, если честно, больше с ними не спорю. Они все равно не поверят, что в Лондоне можно классно жить и на 3 пенса. По будням ходить на блошиный рынок Портобелло, где меж антикварных рядов торгуют дешевой спаржей и сладкой картошкой-бататой. По выходным летать дискаунтером Ранайр на континент, по утрам бегать по Кенингстон Гарденс с белками наперегонки, по ночам гонять с гиком и свистом в компании роллербрейдеров от арки Веллингтона до собора Сент-Пол. И понимать из своего прекрасного далека, что потребительский лозунг создать в России middle class и стать его частью устарел, ибо не сулит никакой перспективы. Ведь средний класс – это просто идентификация по доходу и потреблению, и больше решительно ничего. Мидлы в России победили, ну и что дальше? Прогрессивным российским людям пора взять на вооружение другой лозунг – быть европейцем. То есть открыть мир, открыться миру и добавить к своей жизни еще одно измерение. Act a European, be a European. Присоединяйтесь, барон. 2004 год.